Глава 11. Джорджиана. После конференции в округе Колумбия Джорджиана отправила Брэди единственную смс-ку. «Я знаю, что ты женат». Потом отключила телефон и 3 дня провела в постели, но не спала, а лежала без сна, обиженная и несчастная. Утром в понедельник, не в силах больше прятаться, она проснулась в 7, приняла душ и оделась, уложила обед с собой на работу. Выйдя из дома, она увидела Брэди, стоящего у крыльца с 2 бумажными стаканчиками кофе. Она взяла один, едва скользнув взглядом по лицу Брэди. Такую боль причинял его вид. Они направились к набережной и сели на скамью, чтобы поговорить. Было ясно и тепло. Мимо проносились бегуны. Няни с прогулочными колясками кормили маленьких подопечных круассанами из промасленных бумажных пакетов. Под высоким берегом, за пристанью, пыхтели пересекающие реку паромы. Скорбно гудела огромная оранжевая баржа, словно жалуясь на то, что жизнь продолжается, тогда как сердце Джорджианы разбито. Внутри у нее было пусто, виски пульсировали, живот сжимался, свой кофе она держала на коленях. И не могла вообразить, как найти в себе силы, чтобы донести стаканчик до рта. «Мне так жаль, Джордж», — заговорил Брэди. «Я думал, ты знаешь. А когда догадался, что нет, растерялся, понятия не имея, как тебе сказать. Казалось, что уже слишком поздно. Откуда я могла узнать? Ты же ни словом об этом не упоминал». «Да, да. Но мне казалось, у нас в офисе это известно всем и каждому. Раньше Амина работала у нас. Она руководила проектом, а несколько лет назад ей предложили работу в фонде Гейтса в Сиэтле, и она решила взяться за нее. Предполагалось, что я тоже попробую устроиться туда или найду другую работу и перееду вместе с ней, но я не захотел. Я люблю Нью-Йорк, люблю свою работу, так что мы оставили все как есть. Я живу здесь, она живет в Сиэтле, иногда на выходные она приезжает сюда, иногда я уезжаю туда». «Значит, твоя конференция по малярии в Сиэтле была на самом деле поездкой к ней?» «Вообще-то нет. Я ездил на конференцию, но останавливался у нее». «И все в офисе знают про нее. Вот почему никто не знает о нас». «Мне так жаль, Джорджиана. Не могу объяснить, почему я тебя обманул. Просто не хотел, чтобы все закончилось». «Ты любишь ее?» «Да, но и тебя люблю». Брэди не сводил с нее взгляда, вцепившись побелевшими пальцами в край скамейки. Джорджиана покачала головой и встала, одна направившись по Колумбия Хайтс к офису. Спотыкаясь, она поднялась по лестнице особняка, прошла по большому залу мимо отдела грантов и в свою комнатушку для прислуги, где включила компьютер и следующие несколько часов провела, уставившись в пустой экран. Весь день она не вставала из-за стола, не рискнула даже сходить в кухню или в туалет, чтобы не встретиться с ним в коридоре. Следующим днем был вторник, и она вместо похода на теннис с Брэди ушла с работы пораньше, переоделась для пробежки и направилась к верфи и мимо нескончаемых строек в дамбо, перебивая мысли музыкой в наушниках. Ей не спалось, ее буквально тошнило от отчаяния. Поэтому она бегала утром перед работой, успевая до 7 отмахать 5 миль, а затем вечером еще 3-4. Так что у нее разболелись мышцы голени, и движения бедер стали стесненными. Лина всю неделю провела в разъездах со своим боссом, но в пятницу вечером явилась с 2 бутылками вина и пиццей из Фаскати. Они уселись на веранде, устроенной на крыше, смотрели, как солнце садится за Статен-Айленд. И Лина положила голову Джорджиане на плечо. «Я так тебе сочувствую, Джорджиана. Он кобель. Беда в другом. Я никак не могу себя в этом убедить. Я же была полностью уверена, что он в меня влюблен. Но ведь он тебе врал. Все это время он скрывал самое важное. Ты виделась с ним?» «Несколько раз сегодня замечала его в коридоре, но просто опускала голову. Видеть его не могу. Не потому, что злюсь, а потому, что все еще так хочу его. Это унизительно. Как меня угораздило стать такой жалкой. Ты не жалкая, Джорджиана. У тебя разбито сердце». Разумеется, Амина все время была рядом, и Джорджиана обнаружила бы ее, если бы знала, куда смотреть. В тесной комнатушке для прислуги Джорджиану со всех сторон окружали старые выпуски информационного бюллетеня компании. Все эти статьи о массовых обследованиях на туберкулез на Соломоновых островах, о репродуктивном здоровье жителей Гаити, о программе применения оральной вакцины против холеры в Демократической Республике Конго. Копаясь в архиве, Джорджиана то и дело натыкалась на снимки Амины, имя которой значилось в подписях мелким шрифтом. Амина ведет урок, указывая на яркую анатомическую схему. Амина с папкой-планшетом, склонившись над сумкой-холодильником, отсчитывает дозы какого-то лекарства вместе с человеком в жилете цвета хаки. Неужели Джорджиана где-то в глубине души знала о существовании Амины? Так это Брэди обманывал ее? Или она обманывала себя? В следующий вторник, после работы, Брэди перехватил ее на Хикс-стрит, по которой она возвращалась домой. «Мы можем поговорить?» Джорджиана почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо, и мучительная боль пронзила ее от горла до паха. Кивнув, она повела его к себе. Не успела закрыться дверь, как они начали целоваться. Она жадно встречала губами его губы. Слезы струились по ее лицу. Но она не останавливалась. Она плакала, целовала его, стаскивала с себя рубашку, лифчик и трусы. Он целовал ее шею и живот, укладывая ее поперек кровати и ложась сверху. Ее ошеломил не только его напор, но и возможность коснуться его, когда она уже была уверена, что этого больше не случится никогда. Он вошел в нее, и она снова прижалась к нему в поцелуе. А потом они кончили и затихли в постели обессиленные и молчаливые, пока садилось солнце. Поужинали они сыром и крекерами, будто заболели. Заснули, сплетясь в объятиях. И Джорджиане показалось, что она впервые за целую неделю отдохнула как следует. Вскоре все пошло по-прежнему, но что-то все же изменилось. Как ни странно, их отношения приобрели новую остроту и серьезность. Играть в теннис вместе они перестали. Он казался пустой тратой времени, которое они могли провести наедине. И вместо этого они часами лежали в постели. Брэди был нежен с ней, отводил волосы со лба. Иногда смотрел так, будто боялся, что она растает и утечет из-под него. Невозможно было предсказать, как все закончится. Брэди расстанется с Аминой. Джорджиана потратит всю молодость, отчаянно влюбленная в человека, сердце которого находится за тысячи миль отсюда. Об этом они никогда не говорили. Когда они были вместе, Джорджиана слишком боялась разрушить чары и увидеть, как он рассеивается, словно дым. Присутствие другой женщины в квартире Брэди не ощущалось. Впервые направляясь к нему, Джорджиана нервничала, уверенная, что увидит туалетный столик, уставленный флаконами духов, фотографии в рамках на полке, тампоны и декоративную косметику в ванной. И хотя тампоны под раковиной все же нашлись, этот дом принадлежал не женщине, а Брэди. Он изобиловал картами и толстыми коврами, купленными в Марокко. В нем обитал медный Будда из Камбоджи. У двери аккуратным рядом выстроились кроссовки для баскетбола и бега. Холодильник был забит пивом и острым соусом. На стене висел велосипед. Кровать была аккуратно застелена синим покрывалом. На тумбочке возле нее лежала стопка резюме. Джорджиана задумалась, как выглядела квартира до переезда Амины. Был ли у них подаренный на свадьбу фарфоровый сервиз, который она увезла в Сиэтл? А бокалы для шампанского? А хрустальная подставка под торт, которую в голову не придет купить для себя одинокому мужчине, питающемуся купленной на вынос едой? Джорджиана гадала, хранит ли квартира в Сиэтле следы Брэди, найдется ли в ней тюбик Олд Спайса, бритва, упаковка презервативов. Ей не удавалось заставить себя думать об этом, о том, что у ее любимого бывает секс с другим человеком. Им хватало осторожности не поднимать эту тему, но Джорджиане приходилось мириться с определенностью факта. Когда Брэди возвращался после выходных, проведенных в Сиэтле, она была вынуждена прикусывать язык и щипать себя, лишь бы не представлять, как он ложится сверху на свою жену, целует ей лицо, держит ее за руку, и оба они при этом липкие от пота. Порой Джорджиане казалось, что она пытается запечатлеть Брэди в памяти, подготовиться к тому, что он исчезнет и оставит ей только грезы о мелких веснушках на спине. А иногда у нее возникало чувство, будто впереди у них долгое будущее, и она видела, как Брэди пытается приспособиться к нему, заигрывает с этим взглядом на жизнь. Они обнаружили, что обоим нравится спать, зацепившись большим и вторым пальцами одной ноги за ахилл повыше пятки второй. «Если бы у нас были дети, ручаюсь, им тоже понравилось бы спать в такой позе», — сказал Брэди. «Если бы у нас были дети, из них получились бы отличные спортсмены», — Джорджиана улыбнулась. «Я бы хотел, чтобы им достались твои волосы». «Я бы хотела, чтобы им досталось твое лицо». «Я бы хотел, чтобы им досталась твоя грудь». «Неловко получилось бы, если бы родились мальчишки, маленькие мальчики с женскими грудями». «А я бы все равно их любил», — торжественно заверил Брэди. «Наших маленьких мальчиков с прекрасными грудями, длинными каштановыми волосами и мужскими лицами с пробивающейся щетиной». Когда Амина приезжала в свою очередь, и Джорджиана не могла провести выходные с Брэди, от страданий гудело все ее тело. Она ходила ужинать с Кристин и Линой и пыталась слушать, как они обсуждают босса Кристин, у которого уши на совещаниях всегда заткнуты наушниками AirPods. Играла в теннис с матерью в казино, а потом обедала у родителей дома, молча сидя рядом с матерью, которая с маркером в руке читала журнал бывших соучеников Корда по Йелю, выискивая детей своих светских знакомых. Когда Дарли спросила про Брэди, Джорджиана лишь пожала плечами и промямлила, что отношения начали выдыхаться. Не могла же она сказать сестре, что Брэди женат и что она спит с чужим мужем, прекрасно зная об этом. В понедельник Джорджиана проснулась счастливая. Амина уезжала, Брэди снова принадлежал ей. Когда она разминулась с ним в коридоре по пути в библиотеку, он дотянулся до ее руки, быстро пожал ее, и они усмехнулись друг другу, как идиоты, а потом стремительно шмыгнули, каждый в свою сторону. Теперь, когда Джорджиана знала, к чему прислушиваться, оказалось, что Амина присутствует повсюду. За обедом друзья Брэди с первого этажа на протяжении всего разговора то и дело упоминали Сиэтл. К Брэди обращались во множественном числе. «Вы возвращаетесь в Мэн на день поминовения?» Или «Тот Приус вы брали в прокате?» Товарищи по работе так хорошо знали Брэди, а Джорджиане казалось, что они едва помнят, как ее зовут. Никто в офисе никогда не спрашивал Джорджиану, какие у нее планы на выходные, и ни разу не высказался по поводу ее нового свитера. Все держались дружелюбно, но не были ей друзьями. Почему-то это не укладывалось в голове. Она выросла в Бруклине, в этом самом районе, но мужчины и женщины у нее в офисе мало чем напоминали тех, кого она знала в жизни. Если ее родители играли в гольф, то ее коллеги занимались йогой. Ее родители и их друзья отдыхали во Флориде, а ее коллеги — в Эквадоре и Коста-Рике. Вместо BMW ездили на Субару. Вместо Whole Foods ходили на фермерский рынок. Вместо начищенных до блеска брогов носили сандалии и биркенштоки с носками. На первом этаже работала одна женщина по имени Шэрон. У нее были короткие седые волосы. Не модная голубовато-ледяная седина, а изжелто-серая от неухоженности. Она носила лен, который всегда выглядел измятым и комкался на талии и в подмышках. Часто вставала и по своей инициативе массировала кому-нибудь плечи. Джорджиана понимала, что Шэрон просто милая и внимательная, но поймала себя на том, что со смутным страхом ждет, когда же Шэрон наконец закончит массировать плечи ей и возьмется за кого-нибудь другого. Была еще одна сотрудница, Мэри, с блестящей блондинистой стрижкой бобом. От нее всегда пахло французскими духами, но одежду она носила исключительно купленную в Непале. Шелковые шальвары с низко свисающей мотней и вышитые топики. К куртке она цепляла значок с надписью «Свободу Тибету» и держала на своем столе маленького пластикового Будду с мобильником. были в офисе и мужчины с длинными седыми конскими хвостами, в очочках, как у Джона Леннона. Были ровесницы Джорджианы с пирсингом в носовых перегородках и татуировками в виде знаков зодиака. Джорджиана решилась бы сделать тату не раньше, чем побрила голову. Приписать отсутствие друзей у нее на работе культурным различиям было бы легко, если бы не Брэди. Как она могла завязать по-настоящему крепкие дружеские отношения, если вся ее жизнь на работе — сплошное притворство, а офис — место, где от нее требовалась особая осторожность, очаг страшной тайны, принадлежащий ей и Брэди? С той самой конференции в округе Колумбия Джорджиана замечала, что Мэг из отдела грантов пытается сблизиться с ней. Когда Мэг видела ее за обеденным столом, то подсаживалась к ней. Они по-приятельски болтали о дедлайнах Мэг, графике Мэг, предстоящей поездке Мэг в Пакистан. Как правило, на места проведения работы выезжали только руководители проектов. Но сейчас компания боролась с конкурентами за новый крупный десятилетний грант «Агентство по международному развитию», выделяемый на сферу женского здоровья. Поэтому Мэг требовалось придать импульс их предложению. Ей предстояло впервые побывать в этой стране, впервые на Ближнем Востоке. Огромный прогресс в ее карьере. Для Джорджианы не прошло незамеченным, что за обедами они говорят только о Мэг. Но в некотором смысле это даже упрощало дружеские отношения. Джорджиане не приходилось вилять и смущаться, обсуждая планы на выходные. «Да я, знаешь ли, собиралась 4 раза позаниматься сексом, а потом голышом поесть тайской еды вместе с нашим коллегой Брэди. Помнишь такого?» Джорджиана понимала, что ее отношения с Брэди воздвигают также некие барьеры между ней и другими ее подругами. Лина и Кристин считали, что она порвала с ним, когда узнала, что он женат. Проводя с ним субботние ночи, Джорджиана врала, что нянчится с Поппи и Хэтчером, что устала, что была не в настроении выбираться из дома. Подруги беспокоились, что у нее депрессия, и настойчиво звали с собой, но она отгораживалась от них и отключала телефон. С точки зрения логистики, врать Дарли было проще, поскольку дети отнимали у Дарли слишком много времени и сил, и ей было не до вечеринок по выходным. Но, зная, с каким недовольством Дарли восприняла бы правду, Джорджиана заранее стыдилась и злилась на сестру. Если Дарли повезло встретить в школе бизнеса любовь всей ее жизни, это еще не значит, что всем остальным сделать это так же просто. Легко быть гордой и высокомерной, разглагольствуя о святости брака, если никогда не влюблялась мучительно и всем сердцем в человека, который принадлежит другому. Когда Джорджиана узнала, что и Брэди едет в Пакистан, ее охватила досада. «Ты же только что уезжал!» — воскликнула она с еле заметными плаксивыми нотками в голосе. «Я уже несколько месяцев никуда не ездил в связи с проектами, а это лучшее в моей сфере — выехать на место событий. И долго ты собираешься там пробыть?» «Может, месяц?» «Ничего хуже со мной еще никогда не случалось», — надулась Джорджиана. «Тогда считай, что тебе повезло». Брэди поцеловал ее в нос. «Установи WhatsApp на телефон, и мы сможем всегда быть на связи». В выходные перед отъездом Брэди они почти не вылезали из постели. Смеялись, шутили, что они секс-верблюды и теперь запасают как можно больше секса в горбах перед тем, как Брэди уедет в пустыню. В воскресенье, выйдя из душа, Джорджиана увидела, как Брэди с виноватым видом спрятал что-то за спину. «Что там у тебя?» — спросила она. «Да вот, пишу тебе записки», — признался он. «Я собирался спрятать их повсюду у тебя в квартире, чтобы ты их находила, пока я в отъезде. Так что теперь или закрой глаза, или отправляйся обратно в ванную». Джорджиана усмехнулась и вернулась в ванную, расчесывать волосы перед зеркалом и прислушиваться, как Брэди ходит по ее гостиной, поднимает диванные подушки, выдвигает и задвигает ящики. Ночью после его отъезда одну из записок она нашла в кухонном шкафу, приклеенной скотчем к хлебу. Записка гласила: «У тебя классные булки». Через 4 дня после того, как Джорджиана поцеловала Брэди на прощание, основатель компании объявил общее совещание в столовой на втором этаже. Едва войдя, Джорджиана поняла, что случилось что-то ужасное. Все вокруг выглядели потрясенными и ошарашенными. Шэрон, работавшая в приемной, комкала бумажный платок и вытирала им то нос, то глаза, и слезы лились у нее из-под очков. Какое-то чутье подсказало Джорджиане, в чем дело. Это из-за Брэдди. Она ощутила, как это осознание пронзило ее, как ледяная боль прошла по рукам, прострелила живот. Основатель компании заговорил, и у него сорвался голос. В горле возник всхлип. Он сообщил всем собравшимся, что Мэг из отдела грантов, руководитель проектов по имени Дивья и Брэдди, находились на борту самолета, следовавшего из Лахора на востоке Пакистана, в Карачи. Пилот доложил о технических неполадках. Самолет повернул обратно в Лахор. На расстоянии 35 миль от города самолет рухнул. Не выжил никто. Услышав последние слова, Джорджиана была вынуждена схватиться за стену, чтобы устоять на ногах. Поле ее зрения сузилось до крохотной светящейся точки. Пол словно начал уходить вбок из-под ног. Она ощущала прикосновение ладони к старым обоям, замерев в темноте и не зная, стоит она или падает. Когда точка опять расширилась, и Джорджиана смогла осмотреться, то обнаружила, что люди вокруг зажимают рты в ужасе. Она никого не могла видеть, как и вернуться за свой стол. Незаметно выйдя на лестницу, она прошла через вестибюль и на улицу и побрела прочь, не зная, куда идет. Брэдди умер. Его тело, его веснушчатая спина, пальцы его ног, которыми он во сне цеплялся за собственную щиколотку другой ноги, все это сгорело дотла в том месте, которое Джорджиана никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит. Больше она никогда не обнимет его, никогда не посмотрит ему в лицо, не поцелует его губы, не сможет даже поплакать над его телом, которому поклонялась с такой страстью. Спотыкаясь, она поднялась по каменным ступеням на крыльцо дома ее детства и открыла дверь своим ключом. От рыданий у нее перехватывало дыхание. Она ничего не видела вокруг, но добрела по коридору до своей комнаты, бросила сумку и заползла в стенной шкаф. Сдернула с вешалки одежду, зарылась лицом в прелую ткань и сидела так, пока к ней не вернулась способность дышать. Потом пнула спрятанного в шкафу деревянного бобра. Она была просто ребенком, глупым ребенком, но Брэдди разглядел ее. Ее любовь к нему не только наполняла ее стыдом, но и придавала жгучую яркую силу. А теперь его больше нет, и этой силы ей не ощутить в себе уже никогда. Джорджиана рыдала, пока у нее не заболел живот, пока не затуманились глаза, пока не опухло лицо и не пошла пятнами кожа. Она не знала, сколько часов провела в шкафу, но вдруг на лестнице послышались шаги, а потом дверь шкафа медленно приоткрылась. Перед ней стояла Саша. «Джорджиана, что случилось? Что с тобой?» «Я сделала ужасное», — выговорила Джорджиана. И рассказала Саше все.